Заключение. Теперь вы на живых примерах ознакомились с действующей механикой создания сильных команд и увидели, как она успешно применяется на практике в самых разных отраслях и компаниях, у самых разных лидеров. И все же прагматичные и ценящие свое время участники наших сессий и читатели моих книг регулярно спрашивают меня, а что будет, если не вкладываться в команду? Вроде мы и так неплохо растем. Расскажу вам историю с одной из недавних сессий. Крупное производственное предприятие со славной советской историей и орденами на знамени. В последнее время его преследует серьезная проблема. Оно никак не может выпустить новый качественный продукт. Из-за конфликта главного конструктора, заслуженного инженера, но активно сопротивляющегося переменам, и генерального директора, ставленника акционеров, которые ждут эффективности, преобразований и прибыли. Если не будет выпущен новый продукт, компания может исчезнуть. Рынок переходит на технологии следующего поколения. На кону судьба предприятия. Перед сессией мы перепробовали все методы воздействия на главного конструктора. Лесть, конструктивные предложения, легкие угрозы. Ничего не сработало. Он отказывался менять хоть что-либо в устаревших процессах своего конструкторского бюро. Идет сессия, спор продолжается. Тут я обратил внимание на ряд портретов главных конструкторов в коридоре. Сначала главный, легендарный человек, который создал завод, названный теперь его именем. За ним целая череда сильных людей, год за годом создававших прорывные для своих времен изделия. Последним в ряду висел портрет нашего героя. И тогда я сказал: «Посмотрите на эти портреты. Вашей команде выпадает честь закрыть это предприятие. Ваш портрет, уважаемый главный конструктор, будет последним в этом ряду. Здание скоро снесут, а территория пойдет под девелопмент». Повисла глубокая тишина. Конструктор не изменил свою позицию до самого конца сессии, сохранил лицо. Но наутро он сам пришел в кабинет к генеральному директору с предложениями об изменениях. «Смерть компании — вот цена, которую вы должны быть готовы заплатить, если решите не вкладываться в команду. Mirx Group и Уралсиббанк, Маир и фабрика мебели 8 марта, Дока Пицца и Инкомбанк, Панинтер и Сия Интернешнл Лимитед. Эти и многие другие компании — объединяет то, что они закрылись или были бесславно проданы после ухода гениального основателя. В этих компаниях не было сплоченной команды, способной сохранить и развивать бизнес. Итог — банкротство или раздел между участниками рынка. Если вы не хотите, чтобы ваш портрет был последним в истории вашего бизнеса или структуры, подумайте о том, что сильная команда, созданная вами, то немногое, что отделяет вас от этого сценария. Действуйте, вкладывайтесь в ваших людей и вашу команду. И как мощный мотор, она доставит вас на ту орбиту, где вы хотите и должны быть. Если вы понимаете, что для создания сильной команды, способной вывести вас на новый уровень, вам нужна помощь и поддержка, от самой первой командной сессии до замены отдельных игроков, напишите мне на borisov@sepotpatnes.ru. Моя работа — поддерживать сильных лидеров и сильные команды в их пути на вершину. До встречи!